Часть первая. Вынужденная посадка. Глава первая. Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась и дотянулась до наших дней вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтобы держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу, и прибавил кое-что от себя. Прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов, эта история показалась мне настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде. А если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал. Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года, в этих примерно пределах. Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Белешова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде, окучивала картошку. Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло, и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце, скоро ли там обед. Солнца она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив с собой солнце и вообще все небо, падало прямо на Нюру. «Ай!» — в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду. Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничто не угрожает, вернулся на прежнее место. Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю. — Что ж это я лежу? — подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу. Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала блокнот агитатора, который регулярно выписывал парторг Киллин. В блокноте недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого, и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце. Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья. «Сгинь!» — мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знамением, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась. И вдруг ее словно током пронзило. «Так это же аэроплан!» И в самом деле за железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет У-2, а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт. Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом. Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву. Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул: «Эй, мужик, это что за деревня?» Плечевой нисколько не удивился, не испугался, и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красная, а сперва называлась Грязная, а еще в их колхоз входят Клюквина и Новоклюквина, но они на той стороне реки, а Старклюквина, хотя и на этой, относятся к другому колхозу, Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот имени Ворошилова. В Ворошилове за последние 2 года сменилось 3 председателя. Одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, вот сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу. И допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было только одно слово «Эх!» с 3 восклицательными знаками. А что это «Эх!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он, хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется. Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ. Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками, и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребятенок за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе поспевает. К слову сказать, в красном, да только ли в красном, бабы тогда еще рожали охотно и много. И всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные. За бабами шкандыбали старики и старухи. А с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу явное сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе. Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте. «Господи!» — сверкнула в мозгу ее тревожная мысль. «Я здесь лежу, а люди давно уж глядят». Спохватившись на свои еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала. «Ой, баб, пустите!» И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед. Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря: «Ой, мужики, пустите!» И, наконец, очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальцы потертый шлем с дымчатыми очками. Рядом с Нюрой стоял плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково: «Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь тероплан первый заметил, да. Я тут у бугра сено косил, когда гляжу, летит. И в аккурат, Нюрк, на твою крышу, на трубу прям, да. Но, думаю, сейчас оно есть чешет». «Брешь ты все», — сказал Николай Курзов, стоявший от плечевого справа. Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал: «Брещет собака. А я говорю, а ты свою варежку закрой, да и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю». После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше. «Ироплан, Нюрк, от твоей трубы прошел вот на вершок максима, а минима и того менее. А если б он твою трубу зачепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел. А Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в долгове в милиции 3 дня продержали за то, что он в женскую баню залез. И под лавкой сидел, да». Все засмеялись, хотя знали, что это неправда. Что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил: «Плечевой! Да, Плечевой, а ты, когда увидал, что ироплан за трубу зачепится, испужался, а нет?» Плечевой презрительно сморщился. Хотел сплюнуть, да некуда было, всюду народ. Он проглотил слюну и сказал: «А чего мне пужаться? Ироплан не мой, и труба не моя. Как моя была, может, спужался б». В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шарахнул по крылу палкой, отчего крыло загудело, как барабан. «Ты что делаешь?» — заорал на мальчишку летчик. Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил. Плечевой, послушав, какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством: — Свиной кожей обтянута? Летчик ответил: — Перкалью. — А чё это? — Такая вещь, — объяснил летчик. — Материя. — Чудно, — сказал плечевой. — А я думал, он весь из железа. — Кабы из железа, — влез опять Курзов. — Его б мотор в высоту не поднял. — В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, — сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев. За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились. Бабы этих разговоров не слушали. У них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствием, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета. — Кожанка, бабы, чистый хром, — утверждала Тайка Горшкова. — Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют. Нинка Курзова возразила: — Это не хром, а шевро. — Ой, не могу, — возмутилась Тайка. — Какой же шевро? Шеврот с пупырышками? — И это с пупырышками. — А где ж тут пупырышки? — А ты пощупай, увидишь, — сказала Нинка. Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала: — Я бы пощупала. Да он, наверное, щекотки боится. Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать. Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке. Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким щитоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогоноварения. Результаты проверки были налицо. Председатель слезал с двуколки с особой осторожностью. Он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки. В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Староклюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая, жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели. Все это было бы еще не так страшно. Но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо. Можно было бы даже сказать «хорошо», но с каждым годом все хуже и хуже. Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно, и хозяйствовать над этим было приятно. А потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно. Хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высмыкнет. Она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать? Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в том. Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия. И тогда он получит за все и сполна. Но пока что все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспекторы и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали по добру, по здорову. Председатель даже перестал их бояться. Но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может, и что нагрянет когда-нибудь высшая, наиответственнейшая инспекция и скажет свое последнее слово. Поэтому, узнав, что за околицей возле дома Нюры Белешовой приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно. Щитоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета. Поехал навстречу своей судьбе. При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издалека протянул ему руку. — Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, — четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону. — Лейтенант Мелешко, — представился летчик. Председателя несколько смутило, что представитель высшей инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал: — Очень приятно. Чем могу служить? — Да я и сам не знаю, — сказал летчик. — У меня маслопровод лопнул, и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную. — По заданию? — уточнил председатель. — Какое задание? — сказал летчик. — Я вам говорю, на вынужденную. Мотор заклинило. — Давай, давай, заливай больше, — подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал. — Если чего с мотором, так это можно помочь. — Степан, — обратился он к Лукову, — ты бы пошуровал? — Чего там такое? — Он у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. — Любую машину разберет и опять соберет. — Ломать не строить, — подтвердил Луков. И, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету. — не надо! — поспешно остановил его летчик. — Это не трактор, а летательный аппарат! — Разницы нет, — все еще надеялся Луков. — Что там гайки, что здесь? В одну сторону крутишь — закручиваешь, в другую сторону крутишь — откручиваешь. — Вам надо было не здесь садиться, — сказал председатель, — а возле Староклюквина. Там и МТС, и МТМ в раз бы все починили. — Когда садишься на вынужденную, — терпеливо объяснил летчик, — выбирать не приходится. Увидел поле незасеянное и прижался. — Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, — сказал председатель, оправдываясь. — Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору. — Да зачем мне ваша контора? — рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему непонятно. — Хотя, подождите, в конторе телефон есть? Мне позвонить надо. — Чего ж сразу звонить? — обиделся Голубев. — Вы бы сперва посмотрели, что к чему. С народом бы поговорили. — Послушайте, — взмолился летчик, — что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо. — Ох, какой разговор пошел, — отметил про себя Голубев. — На вы и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством. — Дело ваше, — сказал он обреченно. — Только, я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А че там говорить? Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку. — Садитесь, отвезу. Звоните, сколько хотите. Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.